После времени, отмеченного Геродотом, шли века. Скифские народы ослабевали, их земли переходили к сарматам, приносившим в них, как и предшествующие выходцы из Азии, трахому и всякие другие болезни, порождавшие слепоту. В первом тысячелетии нашей эры один из сарматских народов, Берендеи, кочевал на правом берегу Днепра. О Берендеях уцелели сказки, литературно использованные Островским в пьесе его «Снегурочка». На эту же тему Римский-Корсаков написал оперу «Чайковский» музыкальную драму. Все трое во втором действии показывают хор слепых гусляров. «Вещи и звонкие струны ракочет, громкую славу царю Берендею, долу опустим потухшие очи. Ночи мрак беспросветный смежил их навеки, зрячую мыслью рыскучей оглянем близких соседей окрестные царства. Что мне звенит по заре издалече? Слышу и трубы, и ржание коней. Глухо стези под копытами стонут, тонут в синих туманах стальные шеломы, бряцают копья, кольчуги влекомы, птичьи стада по степям пробуждая». Островские сочинения, издание 1935 года, страница 444. Слепые в роли певцов с музыкальными инструментами в руках у многих других народов бывали и ранее времени сарматов, и в более поздние века. Поэтому картина, изображенная автором «Снегурочки», может быть и внушает некоторое доверие. Хотя иного какого-либо материала, даже легендарного, о бытии слепых времени Берендеев не сохранилось. Во всех же случаях, о каких мы знаем, например, из греческих мифов, древнее песенное искусство слепых оказывалось их достоянием обычно лишь в результате самой жестокой борьбы за существование, которую они, тем не менее, одерживали, по крайней мере, наиболее сильные из них. Вряд ли иначе было и в сарматских царствах. В землях славян оказалась группа населения, прозванная «каликами-перехожими». Всеволод Миллер, объясняя термин «калики-перехожие» в статье под этим названием, помещенной в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, слово «калики» произвел от названия обуви римских воинов «калиги». Другое слово «перехожие» Миллер объяснил тем образом жизни, какой он приписал каликам, представив их русскими путешественниками к гробу Господню и вообще к местам христианских, так называемых, святынь. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том 27, страницы 27-28. Нам думается, что слово «калики» могло произойти от латинского прилагательного «каликс», по-русски «темный», покрытый мглою. Существительное «калиго» значит в прямом смысле «темнота» или «мгла», в переносном же «горе», «несчастье». По аналогии с указанными терминами приходится вспомнить, что русский народ слепого человека издревле называл «темным», «лишенным света», и рассматривал слепоту как несчастье. В Кировской области, бывшая Вятская губерния, на диалекте крестьянства до сих пор глагол «ослепнуть» заменяется «отемнеть». Это выражение сохранилось отчасти и в других местных говорах. На Украине этнологи обнаружили в устах кобзарей, бандуристов и лирников, состоявших преимущественно из слепых, особый язык, на котором эти народные певцы и музыканты объяснялись между собой в течение ряда веков. Язык состоял из корней слов греческих и латинских. На нем существительное «слепец» произносилось «калип», что созвучно русскому термину «калика». Киевская старина, номер 9, 1889 год, страницы 704-708. Земский сборник Черниговской губернии, номер 4, 1903 год, страницы 87-92. В энциклопедическом словаре Павленкова обращено внимание на то, что в более позднее время каликами-перехожими стали называть преимущественно слепых исполнителей так называемых духовных стихов. Энциклопедический словарь Павленкова, 1907 год, страница 832.